Поезда в Питер ходили через Волхов или Кириши. Южнее были немцы. Зимой 41-42 их отжали от Ленинграда, но развить успех наземники не смогли. В Красногвардейске были немцы, город подвергался бомбежкам, флот занимался контрбатарейной борьбой и проводкой конвоев со снабжением и войсками для осажденных Таллина, Моозунда и Ханко. Немцы активно занимались минными постановками из Риги и Усть-Луги с моря и с воздуха, пытаясь обрезать снабжение осажденных гарнизонов. Боролись с немецкими новинками, антенными и неконтактными донными минами. Еще не очень хорошо получалось с тяжелыми потерями, со взлетами и провалами. На севере выручали большие глубины, здесь их не было. Приборы кратности, установленные на минах, вынуждали многократно проходить над выявленным минным полем неконтактным тралом, и все это в условиях господства немецкой авиации в воздухе. К лету 42 года обстановка в небе Балтики медленно стала меняться в нашу пользу, как за счет того, что начали работать эвакуированные заводы в Сибири, так и за счет поставок авиации по ленд-лизу. Флот получил авиационную поддержку, новые неконтактные тралы, 13 новых тральщиков и начал активно чистить Маркизову лужу, чтобы поддержать наступление на Лугу. В этих условиях Жуков приехал со своим предписанием к командиру Ленинградской военно-морской базы. Вошел в хорошо знакомое здание на 11-й линии, сбежал на второй этаж. Адъютант вскочил и вытянулся, чем немало удивил Жукова, и показал рукой на вешалку для шинелей справа от двери. «Чем обязан?» — спросил поднявшийся из кресла контр-адмирал Москаленко, недавно назначенный на эту должность. «Прибыл ваше распоряжение», — ответил Владимир и протянул ему предписание и пакет, переданный ему в наркомате. «Как это?» — удивленно выговорил Михаил Захарович, принимая бумаги. «Вас сняли?» «Там все написано». «Впрочем, меня тоже сняли. Присаживайтесь, адмирал. Как вас по-батюшке?» «Владимир Николаевич». «Михаил Захарович. Очень приятно». «Взаимно». Обмениваясь любезностями, адмирал читал бумаги из пакета, доставленного Жуковым. «Однако задачка! И вся Святая Троица подписалась и утверждено Верховным. Влипли мы с вами, Владимир Николаевич, но делать нечего. Приказ есть приказ. Есть какие-нибудь мысли, как это сделать?» Москаленко был старше Жукова и лет на 10-15 дольше служил на флоте и адмиральствовал с 40-го. Жуков тогда еще капитан-лейтенанта только получил. Михаила Захаровича знал с курсантских времен, проходил практику на кораблях, которыми командовал Москаленко. За что его сняли с Октябрины, Жуков не знал, да и не хотел вдаваться в подробности, но тот сам сказал, что на этой должности временно переходит на работу в штаб флота вместо Пантелеева. Кого назначат вместо него, он не знает, но чем сможет, тем поможет молодому начальнику училища. Выделил для него приказом М-ку, посоветовал, кого взять заместителем из тех, кто был свободен в штабе базы. После представления Жуков поехал в УОП вербовать преподавателей. Не слишком удачное мероприятие обернулось тем, что кто-то из руководства УОПа написал об этом в НКВД, что контр-адмирал Жуков хочет разрушить существующую систему обучения подводников. Дело, правда, быстро замяли, ссылаясь на приказ наркома флота. На 194-м заводе удалось получить замороженную К-58, часть прочного корпуса, которая была повреждена при бомбардировке завода в 41-м году. Стоящую на стапеле лодку начали срочно достраивать, чтобы установить ее на стоянке в Гутуевском ковше. Поврежденный прочный корпус просто заварили, и вновь изготовленный третий отсек, который хотели врезать вместо поврежденного, пошел на следующую лодку, а оборудование из него переместилось в училище, где был создан тренажер, полностью совпадающий с ЦП «Катюши». 250 курсантов, набранных как на флоте, так и в военкоматах, прошли через сито экзаменов и собеседований. Отсеялось почти 120 человек. После этого объявили второй набор. Главным критерием было умение быстро устно считать, аккуратность и спокойный выдержанный характер. Удалось переманить и уговорить перейти из флота несколько отличных преподавателей. КАП-2 Гейера, капитанов третьего ранга Иванова, Долгова, Желтикова, Авраменко и Коплея Каманина. На много лет вперед они составили основной костяк большинства кафедр. Минный отсек К-58 оборудовали полностью со всеми изменениями, внесенными в первом дивизионе. Мины вернулись на лодку. Кроме того, Жуков принял активное участие в разработке ГАЗ-Дракон-240 с дальностью действия 240 кабельтовых, которые планировали устанавливать на все существующие лодки и корабли. Совмещенный индикатор мог выдавать пеллинг, глубину и дистанцию одновременно и вырабатывать сигналы непосредственно для ТАСС. Сократилось количество операторов. Удалось сузить мертвую зону в корме до 12 градусов. На лодках шестой серии, благодаря поднятой на Балтике немецкой «девятке», изменили набор прочного корпуса, изменили состав стали и увеличили глубину погружения до 250 метров. 12 лодок стояло на стапелях двух заводов. Собираться они будут в Молотовске. Верховное командование потребовало от Ленфронта освободить правый берег Свири, чтобы иметь возможность перебрасывать корабли на и с севера. Использование лодок типа К на Балтике было признано нецелесообразным. В начале января 1943 года неожиданно пришел приказ Жукову сдать дела капитану первого ранга Алексееву и срочно прибыть в Полярный. Самолет за ним прилетел на Комендантский. Незнакомый молодой летчик проверил документы, и они взлетели. Самолет явно штабной, удобное кожаное кресло, два столика, бортмеханик подал кофе, а лендлизовское печенье и шоколад, коньяк. Так летать можно. Сопровождения не было. Ребята были не флотские, а армейские. Самолет обычно возил комфронта Фролова. Сели в Петрозаводске, подобрали еще людей. Среди них оказался флотский фотокорреспондент Женя Халдей, который рассказал, что из похода не возвратились три «Катюши». Кто? Уткин, Журков и Кульбакин. А Журков и Кульбакин на каких лодках были? Я не знаю. Не вернулись К-1, 2 и 22. До самой посадки в грязной губе Жуков молчал. Слишком много его связывало с Василием Уткиным. Вместе учились, служили на Балтике и на Севере, в одно время стали командирами кораблей. Вместе поехали принимать «Катюши». Ну, Вася довольно быстро получил свою двойку и вернулся на север, а сам Жуков застрял в Питере надолго. Снова встретились уже на войне. В Грязный спустился к причалу. Там стоял РК-12, разъездной катер штаба флота. Жуков молча поприветствовал лейтенанта Васильева и прошел в корму. Отдали концы, и катер полетел по ночному, чуть парящему заливу. Жуков мрачно смотрел на прилепленные фотографии на небольшом стенде в пассажирском салоне катера. Вот и фотография счастливых Жукова, Уткина, Котельникова и Августиновича на причале в Молотовске после боя у Новой Земли. Дошел лейтенант. «Товарищ контр-адмирал, вы насовсем вернулись?» «Не знаю. Через 15 минут будем на месте». «Хорошо, иди в рубку».